Глава 113. Совет Аввы и Иоанна из Петры. «Пришли мы к Авве и Иоанну из Петры, я и друг мой Сафроний, и просили у него наставления. Старец сказал нам: «Возлюбите нищету и воздержание. Поверьте мне, когда я еще в молодости был в скиту, один из отцев заболел селезенкою. В четырех лаврах скита искали немного уксусу и не могли найти. Такова была у них нищета и воздержание. А между тем отцов было около 3500 человек.